Когда она их открывает, на столе перед ней лежит контрольная. Ровным, крупным, самым красивым в классе почерком написано: Залетаева А, 5 А класс. Помертвевшей рукой Аня Залетаева переворачивает страницу. Не дай бог вам пережить такое. Получать всю жизнь одни только круглые пятерки, а в один прекрасный, вернее, ужасный день обнаружить под своей контрольной... Нет, не двойка красовалась на второй странице. Там, под нерешенной задачей, была выведена красным карандашом, твердой, не знающей сомнений учительской рукой, огромная круглая тройка с длиннющим мерзким минусом. От этого зрелища Аню передернуло. Она быстро прикрыла лист рукой и метнула взгляд в сторону Тоси. Не видела ли она? Но Тосе было не до этого. Тося была занята созерцанием своего листа. На ее круглом розовом лице было написано такое великое и неподдельное изумление, что Аня, как не была убита горем, невольно заглянула в ее лист. Там стояла двойка. Аня видела, как Тося повернулась и с немым укором поглядела на сидевшую сзади Пантелееву. Пантелеевой тоже было невесело. Полными слез глазами она взирала на свой лист, на котором, как и у Тоси, красовалась двойка. И вообще добрая половина 5 А пригорюнилась и уныло склонилась над своими контрольными. Кое-где скопившиеся уже в достаточном количестве слезы начинали выкатываться из глаз и падать с тихим печальным стуком на выгнутые спины двоек. Кое-кто делал вид, что, мол, подумаешь, двойка. Ерунда на постном масле. И даже пытался бодро улыбаться, но не у всех это хорошо получалось. Улыбка выходила кривая и дрожала на губах, как нервный луч карманного фонарика дрожит ночью на плохо освещенных грядках летней дачи. Половина оставшейся половины была не столь грустно настроена. Некоторые из этой половины были вполне удовлетворены своей троечкой. И даже поглядывали на первую половину с некоторым торжеством. И только оставшаяся половина второй половины откровенно радовалась и ликовала. Трясущимися руками Аня убрала контрольную в портфель. Щелкнула замком, и вот все кончено. Аня не слышала, как одноклассники гремели стульями. Она не видела, как они складывали портфели и один за другим покидали класс. Она ничего не видела и не слышала. В полной неподвижности сидела она, не сводя глаз с блестящего замка портфеля, и крупные слезы, застилая перед ней его блеск, шлепались к ней на колени и растекались маленькими мокрыми пятнышками на ее знаменитом, служившем постоянным укором для других, всегда опрятном и отутюженном фартуке. «Все кончено. Все пропало». Перед невидящим взором потерпевшей крушение отличницы вставали торжествующие Гвоздева с Собакиной, и до ее ушей долетали произносимые ими свистящим шепотом некоторые слова. «Воображала! Так ей надо! Пусть не задается! Уж теперь-то она ни за что не выйдет в отличнице!» А потом перед ней вставала мама. «Ох, Анюточка! Какой ужас! Тройка с минусом! Что ж ты наделала? Как же я на глаза теперь покажусь моим сотрудникам?» А потом проплывали мимо ее мысленного взора радостная Дуванчикова и хмурый Спичкин. И она отчетливо слышала, как этот Спичкин выговаривал. «Ну и староста! Тройки с минусом получает! Перезбрать ее надо!» Ну а потом перед глазами Ани Залетаевой встала и вовсе уж страшная картина. Боря Дубов подходил к ней на концерте, и на лице его презрение. «Так я и знал, так и думал. Мало того, что ты двух слов связать не можешь, сидишь как бревно, так ты еще, оказывается, и не отличница. И чего это мне в голову пришло с тобой дружить? И Боря Дубов поворачивается и уходит. Он идет мимо белых колонн, мимо радостных первоклассников. И Аня знает, что он уходит навсегда. Тут слезы из Аниных глаз закапали так часто, что сухих просветов на фартуке совсем уже не осталось. Все пропало. Все кончено. Журнал. Солнце сверкало в оконных стеклах, скакало с зайчиками по светло-салатным стенам, улыбалось строгому портрету Менделеева и гладило мягкими теплыми руками Анину голову. Веселые пылинки плясали в воздухе. Ветер из форточки двигал по полу возле доски мягкую бумажку и тихонько перелистывал на подоконнике белые листы классного журнала, оставленного там после уроков рассеянной Ниной Петровной. Аня подняла голову. С тоской оглядела она сияющий от солнца 5А, через силу взглянула в строгие глаза Менделеева, отвела взгляд, снова увидела на окне забытый классный журнал, который с тихим шуршанием играл своими разлинованными листами и с ненавистью воззрилась на него. Там, в этом невинном на вид журнале, где-то между его белых страниц, которые она сама часто заполняла своим круглым, ровным, аккуратным почерком, где-то в самой середке притаился теперь Анин враг. Анин позор на всю жизнь, отвратительная, злая, толстая жаба, ненавистная, тройка с минусом. Хоть бы он провалился куда-нибудь, этот журнал. Хоть бы он исчез, как будто его и не было. Хоть бы он испарился. Хоть бы вылетел в форточку. Ну неужели же никогда в жизни не может произойти хоть маленького, но хоть самого пустяшного чуда? Вырывается в 5А холодный снежный вихрь, своим кружит по классу классный журнал и треплет его, и рвет на клочки, и уносит с собой далеко-далеко, неизвестно куда. И тут Аня вскочила. Странные дикие мысли пришли ей в голову, и от этих мыслей у Ани даже закружилась эта самая голова. А что если? Что если взять журнал и выкинуть? Пока не поздно. Пока не видела тройки с минусом Нина Петровна. Пока не выставила она отметок четверти. А Сергей Федорович? Ну и что, Сергей Федорович? Сергей Федорович забудет, какие отметки он ставил за контрольную. И даст всем новую контрольную. Я уж ее, конечно, решу на пятерку. Ну, конечно же, конечно. Нельзя терять времени. Надо скорее куда-нибудь деть журнал. Ведь все дело в нем, в журнале. Надо его выбросить в мусоропровод. Сжечь. Разорвать на клочки. Закопать в землю. И не помня себя, совершенно потеряв голову и забыв обо всем на свете, отличница и староста класса Аня Залетаева стала подкрадываться к журналу, как подкрадываются, наверное, к мине замедленного действия или к ядовитой змее. И вот уже несется гордость класса вниз по школьной лестнице с классным журналом в портфеле. Вот она хватает в раздевалку, кое-как напяливает на голову шапку и выскакивает из школы. «Аня, опомнись! Куда ты бежишь? Зачем ты несешь в портфеле классный журнал? Ведь учительница Нина Петровна сейчас вспомнит о нем, и она вернется в класс!» Аня неслась, как угорелая. Синяя шапка сползла Ане на затылок. Волосы выбились из-под шапки и вылезли на глаза. Сусличья шубка распахнулась. Пионерский галстук съехал на бок. Ни за что бы мы не узнали сейчас в этой растрепанной, запыхавшейся девочке, всегда такую подтянутую и сдержанную, Аню Залетаеву. Аня, Аня, что же ты наделала? Что же ты натворила, Аня? Остановись, Аня. Опомнись, вернись назад. Опомнилась Аня только за 2 квартала от школы. Бег ее внезапно стал замедляться, перешел на быстрый шаг. Потом она пошла все медленнее и медленнее. И, наконец, остановилась, переводя дыхание. Куда я бегу? Аня оглянулась. Улица была ей совсем незнакома. И что это я такое сделала? Она снова недоуменно оглянулась и провела рукой по лбу. Что-то не пойму. Я, кажется, его украла. Ей показалось, что слова, которые она только что вполголоса произнесла, громким эхом разнеслись по тихому переулку, и она даже вздрогнула. И вдруг всем своим существом Аня поняла страшную вещь. Она, Аня Залетаева, она только что украла классный журнал. Какой ужас! Зачем я это сделала? Надо немедленно положить его обратно. Аня повернулась и, не думая ни минуты, бросилась назад. Что с тобой, портфель? Классный руководитель 5А Нина Петровна шла по коридору в учительскую. Под мышкой она держала большую деревянную линейку, которой только что подчеркивала на уроке прилагательные. В руках стопку тетрадей по письменному русскому. Нина Петровна вошла в учительскую. Положила линейку в шкафчик, засунула тетрадки в сумку и вдруг вспомнила, что оставила в классе журнал. Положила его почему-то на окно, когда ставила Павликиной отметку, да там на окне его и забыла. Тащись теперь снова на 4-й. Нина Петровна досадливо поморщилась. Она уже сегодня порядочно устала. Шутка ли, 4 часа стоять на ногах. Но делать было нечего. Она поднялась наверх и открыла дверь в класс. В глаза ей ударило солнце. Щурясь, она пошла за журналом к окну. Но на окне журнала не было. Нина Петровна потрогала пальцами теплый подоконник, оглянулась, посмотрела на стол. И на столе не было. Нина Петровна, слегка нервничая, стала по очереди выдвигать все ящики. И ни в одном журнала не оказалось. Нина Петровна еще раз огляделась, наклонилась, заглянула под стол. На полу журнал тоже не валялся. Но тут Нина Петровна услышала громыхание ведер, доносившееся из коридора. «Тетя Вася! Ну, конечно же, тетя Вася взяла!» Нина Петровна выскочила из класса и побежала искать нянечку, Василису Терентьевну, которую вся школа называла тетей Васей. «Василиса Терентьевна, вы не брали классный журнал в 5А?» «Какой еще журнал? Знать ничего не знаю». «Да кто же это сделал? Неужели опять Агафонов? Но ведь он слово дал, что исправится». Уже не помня об усталости, Нина Петровна вернулась в класс, осмотрела все подряд подоконники, заглянула во все подряд столы и снова стала выдвигать все 5 ящиков своего учительского стола. Сомнений больше не было. Журнал исчез. Подбежав к школьному крыльцу, совершенно выбившаяся из сил Аня поднялась на 4-й этаж, распахнула дверь 5А и... О, ужас! Она увидела перед собой классную руководительницу Нину Петровну. Ноги у Ани подкосились, и она вынуждена была ухватиться за косяк. Здравствуйте, Нина Петровна! Это ты, Аня? Здравствуй. «Ах, да, ведь мы уже здоровались сегодня». Нина Петровна растерянно оглядывалась. «Странно. Очень странно. Ничего не понимаю. Я оставила его здесь после уроков, я точно знаю. Куда он мог деться, ума не приложу». Аня не отвечала. Если бы учительница не была так занята поисками журнала, она увидела бы, как Анино лицо покрылось красными пятнами. «А почему ты вернулась?» «Я... Я ручку свою забыла. А что же ты ее не берешь? Сейчас возьму. Аня пошла к своему столу. Нина Петровна проводила ее глазами. В ящике Аниного стола, естественно, ручки не оказалось. Что? Тоже не нашла? Нет. Да что же это такое? Что же это делается? И неужели в нашем классе завелись воры? Ты представляешь, Аня, только что случилась ужасная история. Пропал наш классный журнал. При слове «воры» Аня вздрогнула. Нина Петровна сидела на стуле, расстроенная, и глядела на Аню. Да кто же его мог взять? Как ты думаешь, кто это мог сделать? И тогда Аня решилась. Нина Петровна, это я. Аня замялась, не в силах выговорить ужасных слов. Нина Петровна горячо перебила ее. Нет, нет, не говори. Ты тут совершенно ни при чем. Если журнал взял кто-то из ребят, то в первую очередь виновата в этом, как классный руководитель, именно я. В дверь заглянула тетя Вася. Батюшки, никого нет, а они сидят. Нина Петровна, вы чего это пригорюнились? Идите домой, а мне убираться надо. И, громыхая ведром, тетя Вася вошла в класс. Что с тобой, портфель? Отчего ты так тяжел, будто набит свинцом или кирпичами, или слитками золота? Они лежат в тебе, два учебника, три тетради и один единственный классный журнал. Что с вами, ноги? Отчего вы плететесь так медленно? Отчего при каждом шаге вас так трудно оторвать от земли? Как будто земля смазана клеем. Что с вами, ноги? Ведь вам же не 80, не 100. Вам всего 12 лет. И отчего так длинна дорога домой? Никак не дойти. И отчего так смотрит этот прохожий с чемоданом, который идет по той стороне переулка? В самом деле, отчего он так подозрительно смотрит? Идет и смотрит, и смотрит. Ну что ему надо? Неужели он угадал? Неужели он догадался, что... Нет, в самом деле, почему он так смотрит? Аня невольно ускорила шаг. Прохожий на той стороне тоже ускорил шаг и что-то сказал ей, но она не расслышала. Анино сердце бешено заколотилось. Да этот прохожий все знает. Чемодан он взял для виду. Сейчас он догонит Аню, сейчас схватит ее за руку. Аня пошла еще быстрее. Прохожий тоже. Аня побежала. Прохожий вытянул руку, что-то крикнул и бросился за ней. Через секунду Аня услышала за спиной его громкое дыхание. Да постой ты! Прохожий цепко схватил Аню за руку. Он еще что-то сказал, но Аня не слушала. Она с отчаянием вырывала руку из железных пальцев прохожего. Тогда прохожий совершенно разозлился. Да что же у вас тут это? В Москве все такие, что ли, а? Все это... того. Ну, неужели же трудно объяснить приезжему человеку это самое как, ну, на Малую Семеновскую пройти, а? Бессонная ночь Нины Петровны. Всю ночь не спала классный руководитель 5 А Нина Петровна. Всю ночь не смыкала она глаз. Она ворочалась сбоку на бок, вставала, включала свет, пила чай, принимала снотворное, снова ложилась, но заснуть не могла. А кто же это сделал? Ну, кому мог понадобиться классный журнал? И она снова в который раз принималась перебирать в уме всех по очереди своих учеников. Федоров? Да какой там Федоров, смешно подумать. Рудик Антонченко, да нет же, чепуха. Рудика карандаша чужого не возьмет. Гвоздева с Собакиной? Ну нет, конечно. Извините, они такого не сделают. Может, новенькая Тося Одуванчикова? Может, звеневая Вера Пантелеева? Может, староста Аня Залетаева? Да нет, я, видно, совсем с ума сошла. Как только в голову взбрело такое. Так по очереди перебирала всех своих пятиклассников Нина Петровна и с уверенностью отметала каждого, пока не доходила очередь до Агафонова. И тут происходила заминка. Тут Нина Петровна спотыкалась. Именно в этом месте она вскакивала с постели и включала настольную лампу или бежала на кухню ставить чайник. И подмерное бульканье чайника, сидя в ночной рубашке за столом, Нина Петровна думала. Он! Агафонов! Он! В третий раз она наливала себе чай и пила его, волнуясь и обжигаясь. Ну как он мог меня обмануть? Ведь он же дал мне твердое обещание, дал слово исправиться. Я ему верила. Нина Петровна вспоминала, как пришла впервые в этот класс, как быстро полюбила этих ребят, как была довольна ими, и как только один человек в классе омрачал ей жизнь. Она вспоминала, что вытворял этот человек, вспоминала его невозмутимое лицо с красными, оттопыренными ушами. Она вспоминала все педсоветы, на которых обсуждалось его поведение, и как горячо она боролась за него, как спорила с завучем Серафимой Ильиничной, и как она взяла у него слово исправиться, и как он дал ей, наконец, после долгих уговоров и наставлений, это самое слово, и как он вот уже 2 недели стал даже лучше учиться. А потом она представляла себе, как подходит к ней завуч Серафима Ильинична. «Вот он, ваш хваленый Агафонов. Как видите, я была права». И Нина Петровна тяжело вздыхала и переворачивалась на другой бок. Оставалась последняя надежда, что кто-то из ее пятиклассников странно так пошутил, и утром классный журнал будет лежать на своем месте. Под утро ей приснился короткий цветной сон. Ей приснился Агафонов, который стоял на крыше высотного дома на площади Восстания и размахивал огромным классным журналом. А из журнала, как стаи птиц, вылетали разноцветные отметки. Зеленые двойки, оранжевые тройки, темно-синие четверки и белые пятерки. И с громким пластмассовым стуком сыпались сверху на мостовую. Она проснулась разбитая и пошла в школу. На столе журнала не оказалось.